Глава 11. Звонок Бероева остановил Нину на входе в кабинет Трофимова Анатолия Леонидовича. Она извинилась перед секретарем, предупредив, что зайдет чуть позже, и позвала за собой мужа, произнеся одно слово – Олежек. Игорь открыл ноут, приготовившись заносить данные, и поставил на широкий подоконник в коридоре административного здания. За окном сновали рабочие, поглядывая в сторону вертолета. Нина с надеждой в сердце проговорила в смартфон. «Да». Подспудное желание услышать, что Лиску спасли от человека, много раз ее защищавшего. «Есть подвижки?» «Это мне хочется спросить, но понимаю, что не звонишь из-за отсутствия хороших новостей. Сейчас добавлю тебе нервов». Она опустила плечи. «Куда больше?» «В городе и его округе за последние 20 лет бесследно исчезли 32 девушки примерно Алискиного возраста. Все на момент пропажи были в ссоре с родителями и уходили из дома». «Что?» И без того большие глаза округлились, с испугом взирая на мужа. «То!» ФСБшник выругался. «Маньяк действует в или рядом с выбранным Лиской тихим уголком». «Хочешь меня окончательно запугать до усрачки?» «Я сам уже обделан. Ваша очередь». Он рыкнул. «Теперь по существу. Завтра в город направится группа Следственного комитета. На полицию там, не надейся, вся купленная». «Как всегда». «Дай объявление на местном и областном телевидении с фотографиями Лиски и Алины. Обещай хорошие деньги за любую инфу. Радио, газеты, розетки, слив унитаза. Отовсюду должны звучать их имена». «Хуже не сделаем, начнут полоскать». Бероев рычал, не в силах сдержать эмоции. «Тебе имя дорого или дочь?» «Глупый вопрос». «Тогда действуй. Мои ребята уже летят. Начинаем искать похищенную дочь крупного предпринимателя России. Надо успеть разместить инфу о выкупе до появления всех, чтоб не запретили». «А если Алина...» Он снова прервал, злясь, что обычно решительная подруга сейчас менжуется по любому поводу. «Пусть знает, что мы выяснили, кто стоит за похищением и срет по углам от страха. Сделай ее токсичной для тех, кто рядом. Пусть земля горит под ногами у твари». «Поняла. Выполню. Голова ты, Олежек». «Не забудь сказать это на нашей с Рыжиком свадьбе». Нина хмыкнула, смирившись с меньшим из зол. «Разведись для начала». «Уже пристраиваю Юльку в надежные любящие руки вдовца с двумя детьми». «Лёва?» «Он самый». Нина кивнула. Сколько раз говорила подруге про большого доброго человека. Кто еще сможет терпеть ее характер? Забота о детях станет терапией для мечущейся души. «Давно пора». Бероев цвыкнул, ругая себя. «Нашли время рассуждать о счастье бывших. Жесткая... Напрягай булки, действуй». И сброшенный вызов. Она убрала телефон в карман. «Игорёша, все слышал?» «Сделаю. Уже отправляю объявление блогерам. Создам группу и спамом разошлю объявления везде». Он махнул рукой в сторону кабинета. «Иди одна, я пока...» Нина повисла на крепкой руке, конюча, словно ребенок. «Только вместе. Одна могу сорваться или не так пойму?» Она ухмыльнулась, считая, что муж не видит. «Куда я без тебя, стена моя каменная?» Он улыбнулся, прекрасно зная, что думает любимая женщина. Нина смело зашла в кабинет к человеку, которого видела второй раз в жизни. На вид среднего роста, темноволосому с глубокими седыми залысинами мужчине было лет 60. Ноздри длинного тонкого носа раздулись при виде высокой стройной шатенки и ее мужа. Он ринулся навстречу гостям, с улыбкой протягивая руку. Кисть Нины хозяин галантно поцеловал, а Ковалев ужал долго, с интересом заглядывая в умные глаза совладельца и серого кардинала успешного холдинга. Нине хватило минуты, чтобы оценить и понять сущность склизкого человека. Отбросаемый в ее сторону взглядов веяло холодной ненавистью. Карие глаза полны превосходства и безнаказанности. Человек уверовал в дарованный ему перестройкой статус бога, отдельно взятого городка, в дальнем уголке необъятной России. Она не удивится, если окажется, что ворующий девочек маньяк действовал не один. «Рад познакомиться с вами поближе», – начал говорить Анатолий прежде всего с мужчиной. «Жаль, что на свадьбе не нашлось времени и приходится при таких обстоятельствах». Он пожал плечами. «Но что делать?» «Выполнять взятые обязательства». Громкий голос бизнесвумен заставил откровенного сексиста вздрогнуть и резко повернуться. «Какие именно?» Тонкие губы жены ненавистника растянулись в вымученно-снисходительной улыбке. «Я с вами ни о чем не договаривался». Карие глаза на секунду забегали. Достаточно для отличного психолога в юбке. «Разве не на ваш счет в итоге упала сумма за спокойствие моей дочери?» – обескуражила она догадкой. «В этом городе муха не прожужжит без вашего разрешения, не то что девушку выкрадут из-под охраны. Тем более, что организатор – ваша родственница, живущая в Москве на деньги завода». Она наблюдала, как вытягивается лицо хозяина просторного кабинета, подтверждая ее выводы. «Вы нас за лохов держите, Анатолий Леонидович?» Ухмылка на пухлых губах переросла в хищный оскал. «Я таких, как ты, пуп земли славного Мухосранска, на завтрак кушаю!» Злой взгляд огромных глаз остановил дернувшуюся руку в дорогом пиджаке. «Не на ту решили поднять ее. Я тебе не жена. И не прости, господи, девочка по вызову». Злобный рык не оставлял сомнений. «С корнем вырву!» «А я добавлю». Холодный тон Ковалева действовал отрезвляюще. «Останешься разорившимся инвалидом». Бизнесвумен приблизилась в два шага и ухватилась за нелепо широкий галстук, оторопевшего от напора директора. «За своего ребенка? Порву тебя, как тузик грелку!» Она оттолкнула потерявшего лицо владельца завода, вынося вердикт. «Шли познакомиться и договориться, но, видимо, благие намерения ты принял за слабость». Нина направилась к выходу, объявляя на ходу. «Через пару месяцев сам продашь нам завод по остаточной стоимости. А до этого я устрою ад всем, кто тебя обслуживает». Она повторяла слова Бероева. «Станешь токсичным для окружения». Бизнесвумен остановилась на пороге, пообещав. «Твой город будет принадлежать мне. Первым куплю клуб с подпольным казино того ублюдка, что угрожал моей дочери». Она шипела, с трудом удерживаясь от желания распинать яйца старого насильника. «Ищи новое место, где станешь мучить молоденьких девочек». Взгляд серых глаз уперся в пах престарелой сволочи. «Пока есть чем». Нина изобразила пальцами движение ножниц. «Скоро тебя кастрируют. Если с дочерью что-то случится, устраню физически, сдохнешь в мучениях. В твоих интересах, чтобы она быстро нашлась». Бизнесвумен стремительно покидала офис чудовища. Ярость переполняла душу. Уверенность, что Трофимов причастен к похищению Лиски, росла с каждой минутой. Но без доказательств, вот так, среди белого дня, в полном людей офисе его не прижмешь. Ждать удобного момента нет времени. Она столкнулась на выходе с быстро шагающим навстречу Артуром. Он кинулся к ней с возгласом. «Нина Сергеевна, я выяснил, кто похитил Алису и где ее спрячут».